symptoms. What are the symptoms? What are the symptoms of your father? Means divinity in your body. It's clear, yeah. То есть каковы признаки наличия или отца в теле? Он сказал, это движение и покой. Когда это покой ума, я спокоен. Есть только движение жизни. Как красиво. Которое есть божественное, это жизнь. That is the divinity. No. The question was, what is the sign of your father, the symptom of your father in your body? The answer was, it was movement and rest. Okay. It's the most profound utterance. That means the I, the separative psyche, is at rest. And therefore, there is a movement of intelligence, the awareness, the divinity. И это, в общем-то, является вот глубоким изречением. То что И Иисус произнес это вот глубокое изречение. Мы уже все это сказали второй раз, повторяем. Да. It's okay. It was clear. So that is why the speaker says that he was a yogi, because this utterance is from yoga. Потому что поэтому говорящий говорит, что Иисус был йогином, потому что это как бы восклицание из йоги идет. In yoga also they say, when the vyoga is gone, that is separative psyche is gone, that is yoga, that is to be available to divinity. Поэтому в йоге они говорят, когда би-йога пропадает, наступает йога, остается йога, это есть божество. So now comes the pranayama. Четвертое, как мы идем по восьмой основе, на боку. Три прошли асану, значит, четвертый это пранаям.